Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры и снова грядущего со славою судить живых и мертвых, и его царствию не будет конца. В предыдущей беседе, говоря о тысячелетнем царстве, мы указали, во-первых, на два вида пророчеств, о мессии-страдальце и спасителе, и мессии-царе и судьи. Во-вторых, на дополнительное откровение апостола Иоанна. В-третьих, на места из Священного Писания, указывающие, что Христос восстановит свой престол. Сегодня, продолжая нашу беседу о тысячелетнем царстве, поговорим в-четвертых о разных понятиях и толкованиях. Второе пришествие Христа является событием, предсказанное Священным Писанием и которому стремится история человечества. В то время Божие намерения, ради которых пришел Сын Человеческий на землю, осуществляться, совершится искупление человечества и проявится суверенитет Божий. Много пророчеств и событий относятся к этому. Библейские толкователи разделяются на несколько разных взглядов в отношении вероучения о тысячелетнем царстве, или, как оно известно в богословии, о хилиазме. В области библейского изучения и толкования вопрос о хилиазме в прошлом считался неважным, а теперь считается одним из самых важных вопросов богословии. Хилиазм – название происходит из греческого слова, которое в переводе буквально означает «тысяча», и относится в общем смысле к вероучению о тысячелетнем царстве или к веку грядущего царства. Отличительным характером этого вероучения – заключается вера, что Христос придет пред тысячелетним царством восстановить свое царство и будет управлять им. Термин «хилиазм» сегодня в богословии заменен термином «премиллениализм», под которым понимается больше, чем только тысяча лет. Это тысяча лет, которые попадают в промежуток первого и второго воскресения человечества. В течение этих тысячи лет исполнятся все земные заветы Бога с Израилем. Чаяния всего Ветхого Завета связаны с земным царством, славой Израиля и обетованием Мессии, сидящим на престоле Давида в Иерусалиме. Исторически имеется четыре главных взгляда относительно второго пришествия Христа. Первый – небуквальный или духовный взгляд. Этот взгляд отрицает, что будет буквальное, телесное, личное возвращение Христа на землю. Богослов Джан Ф. Вальворт в своем труде «Вопрос тысячелетия в современной теологии» суммирует этот взгляд. Он говорит: «Общий современный взгляд о возвращении Христа есть как называемый духовный взгляд, который определяет пришествие Христа как бесконечное продвижение Христа в церкви, которое включает многие особые события. Для примера, Уильям Ньютон Кларк считал, что обетования о втором пришествии исполнились через его духовное присутствие в его народе. Это исполнение представлено во время сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы, сопровождалось низвержением Иерусалима и окончательно исполнилось духовным пришествием Церкви. Иначе говоря, это не событие, но включает все события христианской эры, которые являются трудом Христа. Этот взгляд отвергает возможность телесного пришествия Христа на землю. Он указывает, что все пророчества о царстве Христа исполняются царствованием христиан на земле. Ведь Христос царствует в сердцах христиан, а Церковь Христова – Его тело, над которым Он имеет контроль, силу и власть. Напрасно говорит, что этот взгляд основан на неверии в Слово Божие или на метод толкования всего духовного. Второй – постмиллениал взгляд. Постмиллианы – взгляд популярен среди богословов Завета после реформационного периода. Этот взгляд считает, что через проповедь Евангелия весь мир обратится в христианство и покорится Евангелию до пришествия Христа. Название этого взгляда происходит от факта, что по этой теории Христос придет после тысячелетнего царства. Сторонники этого взгляда утверждают, что через религиозное, моральное, социальное и техническое развитие и поведение человечества на земле настанет настоящий золотой век, в котором люди наберутся ума и будут больше думать, и не будут больше думать про войны и кровопролитие, но будут жить мирно и спокойно, согласно учению Божие. Главной причиной к приготовлению этого золотого века будет Церковь Христова на земле. Ее влияние на людей будет так велико, что исчезнут все силы зла. В течение тысячи лет люди придут к совершенству. В конце этого золотого века, тысячелетия, придет Христос и возьмет всех верующих к себе. Но после двух мировых войн все меньше и меньше богословов верят и придерживаются этого взгляда. Жестокие войны, насильство, возрастающее беззаконие и разврат убеждают людей, что мир становится не лучшим, а худшим. Это убеждает людей, что золотой век не придет через усилия и старания человека. Третий. Амиллениал взгляд. Последователи этого взгляда считают, что не будет буквального тысячелетнего царства на земле. Все пророчества относительно царства исполняются духовно через церковь. В общих чертах этот взгляд отвергает буквальное господство Христа на земле. Во время первого пришествия Христа сатана был скован. Настоящий век, промежуток времени между первым и вторым пришествием, является исполнением тысячелетнего царства. Учителя этого взгляда говорят, что Церковь Христова – это духовный организм, и поэтому ее не должно интересовать предмет царствования Христа на земле. Они увещевают, что верующий должен помышлять о горнем, а не о земном. Их мысли должны быть направлены к небесному, к тому, что Господь приготовил им, а не искать какой-то выгоды, какого-то царствия на земле. Этот взгляд, очевидно, противоречит простым заявлениям Священного Писания. В Библии находим очень много мест, которые говорят о действительном, физическом, телесном, скором и неотложном втором пришествии Христа на землю. Зачем тогда противоречить истине Слова Божие? Четвертый. Премиллениал взгляд. Этот взгляд считают, что Христос придет на землю буквально и телесно прежде начала тысячелетнего царства, чтобы основать это царство и царствовать в нем. В этом царстве все заветы, заключенные Богом с Израилем, будут буквально исполнены. Это царство будет продолжаться тысячу лет, после чего оно будет передано Сыном Отцу, когда оно объединится с вечным Его царством. В заключении хотелось сказать, что кроме этих четырех исторических взглядов о тысячелетнем царстве Христа, имеются и другие разные понятия. Одни думают, что тысячелетнее царство не имеет буквального значения, так как царству Христа не будет конца. Исаия 9 глава 7 стих, Даниила 2 глава 44 стих и Луки 1 глава с 32 по 33 стихи. Конечно, царству Христову в общем понятии не будет конца, ибо тысячелетним царством его царство не кончается, а будет продолжаться в вечности. Другие думают, что царство Христа – небесное царство, Матфея 3:2, а потому тысячелетнее царство будет на воздухе. Иные думают, что хотя тысячелетнее царство для Израиля будет на земле, но Христос будет управлять им с воздуха, невидимым образом, как Он в наше время управляет Церковью Духом Святым. Но апостол Павел определенно говорит в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе, в 14 стихе. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умершие в Иисусе Бог приведет с Ним». Куда приведет? Конечно, на землю, потому что Он придет на землю. Таким образом, воздух не является местом долгого пребывания, а местом встречи со Христом, грядущим на землю. Да, в Библии мы имеем всякие доказательства о том, что Христос будет царствовать на земле 1000 лет. Бог, благословляя Авраама, сказал: «Благословлятся в тебе все племена земные» — Бытие 12:3. И Исаак уже сказал: «Дам потомству твоему все земли эти, благословлятся всеми твоим все народы земные» — Бытие 26:4. Апостол Павел объяснил, что семя есть Христос, Галатам 3:16. Следовательно, Христос лично овладеет землей. Во втором псалме сказано: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею, возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и я дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе». Планы Божии неизменяемы, и его обетования непреложны. Раз он обещал Аврааму, Исааку и Иакову дать их потомству землю ханаанскую, он обязательно исполнит его. Аминь.